чем изрядно вывел своего собеседника из себя, который рассчитывал на совсем другую реакцию. Почему этот игрок совсем не боится? Нет, скорее всего, он просто притворяется, что не боится, а у самого втайне трясутся ноги. Тут же успокоил себя Хью. Смейся пока можешь. Так просто это проклятие не снять. Даже я не знаю, как это сделать, неожиданно признался Хью. В действительности, он был готов подождать несколько часов, пока его преследователи, причем именно в множественном числе, не превратятся в каменные статуи, и только после этого спокойно покинуть храм и отправиться к следующей точке, откуда он сможет сбежать из этого мира. «Правда не знаешь?» – задумчиво произнес Эрик. «Что-то верится с трудом», – продолжает он, улыбаясь одними глазами. Как бы странно это ни звучало, некоторое время он с любопытством наблюдал за тем, как его любимые кроссовки серии Джордан каменеют, не выдержав этой картины. Он тут же мысленно произнес: «Рычел, как там дела? Я нашла информацию. Как у тебя с запасом духа?» Ответила ему его собеседница, чем изрядно его успокоила. «Так и знал, что на тебя можно положиться. Сколько у меня духа? Сейчас гляну». Мысленно вызвал свою статистику и посмотрел на оставшийся запас духа. «Больше половины. Может не хватить. Тень, подзаряди Шерика». «Хорошо, Рычел», — ответил ей Брайан, начав передачу своего духа Эрику. Спустя 30 секунд, запас духа его товарища был полностью восполнен. «Дело сделано», — отчитался Тень. «Отлично, тогда я приступаю». «Эрик, не сопротивляйся». «Ага, техника разума, анализ». Спустя мгновение глаза Эрика засветились едва заметным синим цветом, который он заблаговременно прикрыл. Открыв их спустя несколько секунд, он больше не управлял своими глазами. Теперь на ситуацию в храме смотрела Рычел, которая находилась далеко от места событий. В ее глазах мир преобразился, наполнившись множеством деталей, которые было сложно описать. Это напоминало сцену из «Матрицы», где были только зеленые нули и цифры. Однако здесь все вокруг заполнял разноцветный калейдоскоп энергии. Осмотревшись по сторонам, она увидела, что по полу стелится тяжелая серая энергия, которая, видимо, и была проклятием. От одного вида на нее ей становилось не по себе. Вокруг каменных статуй у стены также можно было увидеть серую энергию, правда, более неподвижную. Видимо, так работало проклятие окаменения. Однако рядом с Хью этой серой энергии не было. И почему он стоял посередине этого храма, к тому же не спешил атаковать Эрика? Заинтересовавшись, Рычел тут же мысленно активировала подходящий навык «Смена точки зрения». Сразу же после этого она словно покинула тело Эрика и посмотрела на ситуацию с другой стороны, а именно позади Хью, который с ухмылкой на лице продолжал смотреть в сторону Эрика. Первым в глаза бросились остатки чего-то похожего на алтарь, который вторженец старательно скрывал за своим телом. Это явно не просто так. Скорее всего, это может быть выходом из ловушки. Иначе зачем его прятать? Тут же подвела итог девушка и внимательнее присмотрелась к алтарю, а точнее небольшой зоне вокруг него, куда серая энергия просто не могла попасть. Если присмотреться, то можно было увидеть крайне тонкую энергию красного света, которая исходила от самого алтаря. Видимо, именно она мешала проклятию добраться до вторженца. Правда, в данный момент это открытие особо ничего не давало. «Тогда ищем дальше», — решила девушка и еще раз внимательно осмотрела обстановку в этом храме. Посмотрев по сторонам, Рычел обратила внимание на десятки каменных фигур минотавров, которые находились у стен храма, а также человеческие фигуры, которым тут явно было не место. Присмотревшись к их одежде, она поняла, что это были современные люди, увидев логотипы некоторых известных брендов из своего мира. Если смотреть по сторонам, то можно было увидеть ровно 10 человеческих фигур, среди которых были и мужчины, и женщины, которые превратились в каменные изваяния. Если я правильно понимаю, то этот вторженец уже не в первый раз посещает эту пространственную зону и, судя по людям из моего мира, он проводил некоторые эксперименты, видимо, с целью понять, как работает это проклятие. Интересно, чего он этим добивался? В какой-то момент ее взгляд упал на разбитое витражное окно, которое было практически под самым потолком этого помещения на высоте 4 метров. Если посмотреть через него наружу, то там можно было обнаружить ровно 20 каменных человеческих фигур, которые небрежно валялись за пределами храма. А вот это уже интересно. Почему они оказались снаружи, а не внутри? Хью специально их спрятал? Зачем ему это понадобилось? Если подумать, то может быть только несколько объяснений. Они либо были поражены проклятием на том месте, но, судя по положению их тел и тому, как они замерли, это было не так. Их явно перенесли с другого места и даже волокли по земле. Судя по некоторым следам на плитках пола храма, это было сделано самим Хью, и он вытащил их из храма. Видимо, в тот момент проклятия окаменения тут не было, или оно было гораздо слабее, чем сейчас. Благодаря своему навыку анализа, который все это время продолжал работать, Рэйчел могла соединять между собой мельчайшие факты и делать правдоподобные предположения. Чем-то это было похоже на дедуктивный метод известного вымышленного детектива, только реально рабочий в данной ситуации. Может, проклятие может воздействовать только на определенное количество живых существ, это ключ к разгадке. Тут же обрадовалась девушка, тут же начав искать подходящее решение этой проблемы. Спустя несколько минут, она довольно улыбнулась, найдя подходящий вариант выхода из этого положения. «Эрик, я нашла выход, но нужно будет подождать некоторое время». «Сколько?» «Не больше 2 часов», — уверенным голосом ответила девушка. «Хорошо, действуй. Даже не будешь спрашивать, что за план». «Нет, я тебе доверяю», — уверенно ответил ей Эрик, тем самым невольно обрадовав девушку. Такое доверие и вправду подкупало, особенно в подобной непростой ситуации. «А мне что делать?» Тем временем поинтересовался Брайан. «Возможно, у меня выйдет создать для тебя возможность, но это будет позже. Просто будь готов», — проинструктировав своих компаньонов, девушка отметил свою технику и навыки, переключившись на другую задачу. «Хорошо, я буду ждать в тени», — потусторонним голосом ответил Брайан, которому нравилось, как менялся его голос в теневом состоянии. Примерно через полчаса ожидания возле храма неожиданно раздались мужские голоса. «Эй, мы точно пришли куда надо?» «Да, точно. Она сказала, что они здесь, как и наша цель. Ха, так мы получим награду от системы и еще одну награду сверху, это просто замечательно. Успокойтесь. Для начала, нам надо будет разобраться с вторженцем. Из того, что нам известно, он не так уж и прост. Да забей, нас так много, куда он отсюда денется?» — послышался мужской голос. Не заметив ничего необычного, группа игроков зашла в храм с кучей навыков наготове, что указывало на то, что они были готовы к внезапной атаке. Оказавшись внутри, они сразу же замерли на месте. «Эй, что за фигня, я не могу двигаться». «Я тоже. Нас подставили. Она заманила нас в ловушку. Джон, активируй свой навык. Развеять», — тут же произнес один из них. Однако, хоть навык и активировался, но не дал никакого результата. «Мой навык слишком слаб, не получилось», — расстроенным голосом ответил Джон. Дальше они начали переругивать друг с другом, совсем не обращая внимания на Эрика и Хью, который был рад видеть новых игроков, которые угодили в его ловушку. В какой-то момент один из членов их группы не выдержал и прокричал: «Похрен, не хочу выполнять это чертово задание. Отмена задания», — закричал он. Спустя мгновение его фигура исчезла, растворившись в яркой вспышке синего цвета. «Апа, видели?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Видать, мы также можем выбраться в любой момент». «Да, надо будет запомнить», — ответил один из них. «Пока рано уходить, нам сказали подождать пару часов или не видать нам награды. Тогда ждем. Апа, кстати, смотрите, а вон там в центре не наша цель?» «Да точно он, а чего он не бежит? Вот придурок». В течение следующего часа начали прибывать следующие группы игроков. Кто-то из них также отказывался от задания и исчезал в вспышке синего цвета, а кто-то решил подождать, рассчитывая на награду. В какой-то момент улыбка на лице Хью пропала. «Это очень странно. Почему их так много? Если так будет продолжаться, то мой план провалится. Неужели этот дуболом смог найти выход?» С подозрением во взгляде Хью посмотрел в сторону Эрика, который в данный момент насвистывал веселую мелодию и не сводил своего взгляда с Хью. «Не знаю, как именно, но он точно ведет сюда игроков. Как бы ему не хотелось это признавать, но у его плана и вправду был слабость. Просто он надеялся, что его преследователи не смогут ее разгадать, пока не станет слишком поздно. Что ж, тогда придется использовать резервный план», — решает Хью, и вновь сжимая жетон доступа в своей правой руке, запитав его своей энергией, он отдает мысленную команду и незаметно кладет его на остатки алтаря позади себя вместе с небольшим пузырьком зелья, эффект которого пригодится чуть позже. Сразу же использует свой навык «Призрачный захват тела». Его фигура тут же стала прозрачной и почти незаметной для других, метнулась в сторону одной из каменных статуй Минотавра, растворившись в ней. Спустя мгновение алтарь в центре храма начал пульсировать красным цветом, пока не взорвался, а во все стороны не разошлась энергия красного цвета, которая попала и на замершие в камне фигуры, которые тут же начали трескаться. Отступление закончено. Глава 393. Выбор оружия. Чисто для проверки, тут же попытался проверить Эрика на предмет того, что вторженец просто взял и замаскировался под него или, например, захватил его тело. А что, вполне рабочий вариант, спрятаться на самом видном месте, что скорее всего и произошло с прошлым владельцем тела Хью, который каким-то образом попался на глаза этому вторженцу. Ответа от системы не поступило, но это было не столь важным, ведь таким образом я привлек ее внимание к Эрику. Спустя несколько секунд он все же не был помечен ею, как цель нашей миссии. При этом радар, который мог указывать на нашу цель, перестал работать. Выходит, Хью умудрился обмануть систему, хотя тут нет ничего удивительного. Нелегально отправляясь в чужой мир с неясными на данный момент целями, он должен был подготовиться к подобному развитию событий. За время моих размышлений прошло всего несколько секунд, в течение которых члены моей команды умудрились покрошить по несколько минотавров. Что неудивительно, разница в силе была достаточно существенной. Никто из их противников не мог дать им равный бой, но хотя бы увидел, как они предпочитали сражаться. Дафна явно специализировалась на дальнем бое. В какой-то момент в ее руках появился самый настоящий серебряный лук, натянув тетиву которого в ней образовалась энергетическая стрела красного цвета, которую она запустила в ближайшего минотавра. Практически бесшумно стрела вмиг долетела до своей цели и вонзилась прямо в глаз минотавра, отчего тот успел лишь яростно взреветь и, схватившись за стрелу, хотел инстинктивно вырвать ее из своей глазницы. Правда, все пошло не так с первого же шага. Прикоснувшись к этой стреле, его рука просто взяла и рассыпалась пеплом. Спустя мгновение всю его фигуру охватило красное пламя, и он исчез в вспышке красного света, оставив после себя лишь пепел, который тут же разлетелся во все стороны. После того, как прямо сквозь него пробежал очередной минотавр, который явно был не в себе, их поведение чем-то напоминало состояние берсерка. Правда, они не нападали на всех вокруг, а просто куда-то бежали. Отличный выстрел. Тут же мысленно воскликнул я. От подобной огненной стрелы попади она прямо по моему телу, мне бы тоже пришлось несладко. Посмотрев в сторону довольной результатом своего выстрела девушки, увидел, что она снова натянула тетиву, но уже с другой стрелой, которая сверкала разрядами молний. За этим последовала ледяная стрела, а после и вовсе состоящая из ветра. Краем глаза отметил, что Дафна поглядывает в мою сторону после каждого выстрела. Хм, неужели она решила покрасоваться передо мной? Мысленно усмехнувшись, решил порадовать девушку. Твои стрелы и вправду смертоносны, это все благодаря твоему классу? Не, это все благодаря моему луку. Правда, круто, да? Восклицательные и вопросительные знаки. Тут же радостно откликнулась Дафна, дождавшись моей реакции. Да это и вправду круто, не споря, соглашаюсь. Ведь я и вправду так считал. Выходит, с помощью своего лука она может создавать различные стихийные стрелы, а может и не только, про себя отметил я. Слышал, братец, восклицательные и вопросительные знаки, я у тебя крутая лучница. Получайте, страшилы. На волне моего одобрения закричала Дафна и запустил в сторону бегущих минотавров следующую стрелу. В этот раз стрела летела так быстро, что просто пролетела сквозь голову минотавра, а также еще двух, что бежали позади него. С громкими ревами, в которых мне почему-то послышалось облегчение, они падали на землю и просто рассыпались пеплом или чем-то напоминающим его. Не став долго думать по этому поводу, решил принять участие в этой внезапной заварушке. Только вот чем мне ударить? Мои прошлые варианты выбора оружия в данный момент не казались мне подходящими. При должном старании в них можно было найти сходство со мной. Мысленно заглянул в свое пространственное кольцо, где у меня имелся небольшой склад снаряжения из системы, которые накопились после нескольких схваток с Орденом Возрождения. Почти всего его члены владели снаряжением из системы. Пробежавшись по доступным вариантам, я, как мне кажется, нашел подходящее на мой взгляд оружие. Само собой, необычное. Было бы странно, если бы у револьвера было обычное снаряжение. Со вспышкой света в моей правой руке появилось 2,5-метровое копье серебряного цвета. Серебряное копье. Снаряжение 3 уровня. Крайне крепкое копье, выкованное настоящим мастером, по заказу своего частого клиента. Благодаря использованию редкой техники ковки, имеет встроенный навык «возвращение». Оставшись довольным увиденным, перехватил его поудобнее и активировал несколько навыков подряд. Ускорение для повышения скорости. Контроль гравитации для добавления веса и убойности моего копья. Для этих противников этого должно быть достаточно. Решаю я и резко бросаю его в сторону ближайшего противника. Со вспышкой серебряного цвета копье пронзает стоящего на его пути минотавра, а следом еще двух минотавров, которые были позади него. После чего продолжает свое движение и врезается в стену дома, пробивая в ней огромную дыру, словно она была сделана не из бетона, а обычного картона. Вместе его приземления, тут раздался нехилый такой взрыв, ударной волной которого все стекла на первом этаже оказались разбиты. А не слишком ли я перестарался? Вроде наоборот хотел не выделяться, мысленно удивился я, наблюдая за последствием своего броска. Видимо, мои силы возросли сильнее, чем я думал. Тут же сделал мысленные корректировки, дабы в будущем не сносить здание, пытаясь прибить не особо то и сильного противника. «Так ты, копейщик, восклицательные и вопросительные знаки, у тебя классное копье, да еще и серебряное, круто!» Тут же радостно воскликнула Дафна, увидев мой бросок. «Мне сходить его поискать?» Тут же вызвалась девушка, готовая разыскать понравившееся ей копье, чтобы рассмотреть его поближе. «Не нужно. Возвращение!» Спокойным голосом отвечаю я, и из не успевшей осесть пыли вылетает копье, которое хоть и летело медленней, чем когда я его запускал, но все равно умудрилось прибить еще одного неосторожного минотавра, попавшегося ему по пути. Ловко его перехватив, внимательно его осмотрел и не заметил никаких повреждений, что изрядно меня обрадовало. Выходит, оно способно выдержать мою нынешнюю силу, да еще и активацию сразу двух навыков. Отлично. Мысленно вынес вердикт своей пробной атаки. Если будет нужно, я могу навесить на это копье больше своих навыков, таких как пожирание или тьма, смотря что будет нужно. На самом деле, при таком способе применения навыков, было много различных вариантов. Подобная идея посетила меня после того, как я увидел энергетические стрелы Дафны. По сути, ничто не мешает мне таким же образом усилить пули своего огнестрельного оружия. Правда, будет необходимо провести ряд тестов. За время моих поистине молниеносных размышлений, я не забывал следить за всем полем боя, отмечая, кто как атакует и что вообще делает. Рейн крошил зомби ударами своих кулаков, которые в момент удара активировали какой-то разрушительный эффект его навыка или способности. Эрик же, устранив несколько минотавров, помчался в сторону главного минотавра, раскидывая в сторону остальных. Неужели наша цель решила спрятаться в самом предсказуемом месте? Хотя, ничто не мешает проверить, решаю я и вновь поднимаю свое копье. Тут бы, конечно, не помешало бы какое-то автонаведение или нечто подобное. Но подобных навыков у меня не было. Как следует прицелившись, я почти кинул свое копье, как меня остановила подбежавшая Дафна. «Джеймс, подожди!» — прокричала девушка и положила правую руку на мое копье. Снайперский прицел. Захват цели. Спустя мгновение, мое копье засветилось синим цветом, и я почувствовал, что не промажу следующей атакой. Я так и думала, что у меня выйдет. Теперь кидай, пока никто не украл нашу награду. Азартно крикнула девушка и даже вскинула правый кулак вверх. Хорошо, согласился я и вновь активировал ускорение и навык контроля гравитации, сделав свое копье в несколько раз тяжелее, чем до этого. В этот раз цель успела отдалиться достаточно далеко, что-то около 60 метров, не меньше. Не став долго думать, плавным движением запустил свое копье в цель. В этот раз оно также стремительно полетело вперед, спокойно пролетая сквозь препятствия. Спустя мгновение, оно уже сравнялось с бегущим впереди Эриком, который удивленно посмотрел в его сторону. А дальше он сделал то, чего я, да вообще никто не мог ожидать. Он просто взял и прыгнул прямо на мое копье. Ловко поймав баланс, он оглянулся в нашу сторону и победоносно улыбнулся. «Спасибо за транспорт, Яху-у-у!» — весело закричал Эрик, летя к своей цели. Позволить ему добраться до нашей цели раньше нас? Я так не думаю. Усмехаюсь я и, протянув правую руку вперед, говорю: «Возвращение!» Спустя мгновение, радостный голос Эрика сменился удивленным криком, когда он начал лететь в обратном направлении. Не растерявшись, Он тут же спрыгивает с копья, и я отменяю навык возврата, после чего оно снова начинает лететь к нашей цели благодаря навыку захвата цели. На этот раз он не успевает прыгнуть на копье, и оно вырывается вперед. Так нечестно, это жульничество. С досадой в голосе кричит Эрик. Но так даже интересней. Стремительный рывок. Азартно кричит он и резко срывается с места, став двигаться гораздо быстрее, чем до этого. В этот раз он, видимо, и вправду активировал свой навык. Я же тем временем не забывал отслеживать малейшие изменения в округе. Почему-то я был уверен, что Хью не стал бы прятаться в самом главном Минотавре. Самым логичным было бы скрыться в теле обычного рядового Минотавра, которых нашими стараниями осталось не так уж и много. Если быть более точным, то всего 10 Минотавров, которые в какой-то момент начали разбегаться в разных направлениях, оставив позади себя лишь труп своего товарища. Стоп, труп, откуда тут взяться трупу, когда все Минотавры после своей смерти оставляют после лишь горку пыли? Вот ты и попался, Хью. С ухмылкой подумал я и, не подавая виду, побежал в сторону одного из таких бегунков, который валялся среди обломков одного из зданий, куда его закинул один из ударов Рейна. Я догоню остальных. Вслух прокричал я членам своей команды и словно случайно должен был пробежать мимо своей цели. В нужный момент делаю резкий разворот, и в моих руках появляется еще одно копье, правда попроще, которое я метаю в сторону Минотавра. В этот раз я активировал свой навык пожирания, чтобы выкурить нашу цель из его укрытия. Само собой, с такого расстояния я просто не мог промахнуться, и копье пронзает тушу Минотавра. Однако, даже спустя несколько секунд, никакого движения со стороны трупа не было. Хм, неужели я ошибся? Подойдя поближе, посмотрел на начавшие растворяться тело Минотавра под воздействием моего пожирания и запросил информацию у системы. Сразу же после этого, прямо из трупа появилась призрачная фигура, которая игнорировала мой навык пожирания, словно его и не было. С ненавистью во взгляде он посмотрел в мою сторону и гневно закричал: «Будь ты про!» Не дав ему договорить, в моих руках появляется новое копье, и я пронзаю его несколькими быстрыми ударами, однако он не реагирует на мои движения. Мои удары никуда не попадали и словно пронзали пустое место. Хм, это настоящее тело или иллюзорное? От дальнейших размышлений меня отвлекло мое чувство опасности, которое начало подавать мне сигналы. Немедля отпрыгиваю назад и разрываю дистанцию между нами на еще несколько метров, настороженно смотрю на призрачную фигуру. Почувствовал, да, чертовы интуиты, с вами всегда тяжело иметь дело, ругнулся Хью. Раз ты меня нашел, то, видимо, хочешь получить награду. Ладно, это воплощение все равно уже не спасти, тогда получай ее, если, конечно, выживешь. Призрачный взрыв. Неожиданно закричал Хью, и его тело начало увеличиваться в размере, словно он и вправду сейчас взорвется. Видимо, он рассчитывал, что я попытаюсь его остановить. Вместо этого я мысленно активирую свои навыки. Ускорение. Контроль гравитации. С огромным ускорением рванул в сторону, по пути перехватив Дафну, которая, видимо, заинтересовалась тем, чего это я тут стою и не преследую Минотавров. Понимаю, что не успеваю выбраться из радиуса взрыва, даже если прямо сейчас напитаю магический доспех до максимума и рвану вверх, видимо, придется использовать психопортацию. Неожиданно для меня Дафна применяет навык «Скачок». Наши бегущие фигуры словно обнял ветер, и мы внезапно телепортировались, оказавшись впереди, примерно метров так на 10. Обернувшись, вижу, как за нашей спиной исчезает несколько этажей здания, отчего оно начинает складываться само в себя, словно карточный домик, поднимая кучу пыли. «Фух, едва успели», — с облегчением в голосе произносит Дафна. «Чем ты его так разозлил, что он решил взорваться?» С нескрываемым любопытством интересуется у меня девушка. «Да ничем таким, просто раскрыл его маскировку», — отвечаю ей чистую правду. Тем временем перед нами появилось сообщение от системы. «Динь, поздравляем, игроки, вы выполнили задание. Охотник за головами и успешно уничтожили вторженца. Поспешите, награда доставлена на место его смерти». Глава 394. Золотой отблеск. Отступление. Барус Хью. Состояние. Гнев, ненависть, сожаление. В небольшом помещении примерно 5 на 5 метров находилось большое панорамное окно во всю стену, через которое открывался вид на величественные небоскребы, между которыми можно было увидеть летающие транспортные средства, а также человекоподобные фигуры и не только, что прямо намекало на то, что по ту сторону окна процветала развитая цивилизация разумных существ. В центре этой комнаты можно было увидеть 2,5-метровую капсулу черного цвета. В какой-то момент крышка капсулы начала медленно открываться, издавая шипящий звук. Лежащий внутри гуманоид, имеющий пепельный оттенок кожи и чем-то напоминающий Хью, по имени Барус, не хотел открывать глаза, хоть уже и пришел в себя. Больше всего на свете в данный момент ему хотелось крушить все вокруг себя. Проблема была в том, что он не мог себе этого позволить. Высокоуровневая капсула и другие приборы и расходники были взяты в аренду его гильдии наемников кровожадного рейда. Если бы он хоть что-то повредил, то ему пришлось бы нести за это ответственность, причем материальную, которая точно бы вогнала его в долги. Единственное, что он мог себе позволить, это гневный крик в подушку, дабы не портить репутацию своей гильдии, где работали одни профессионалы. Ведь за этой комнатой, как и за другими комнатами воплощений, велось регулярное наблюдение с помощью глаз Оракла, которые находились в разных углах этой небольшой комнаты. Чем-то они напоминали камеры видеонаблюдения из того мира, где он выполнял свое последнее задание. Барус до сих пор не мог понять, как аборигены раскрыли его. Он действовал точно так же, как и в других мирах, и если его там и раскрывали, то только на последних этапах его задания, когда он уже успевал с лихвой окупить затраты на создание своего воплощения и прочие расходы, как для себя, так и для своей гильдии. Неужели это просто случайность, или точно? Во всем виноват этот чертов интуит. Если бы не он, ему бы удалось скрыться и позже, попытаться снова в новом облике. Не успел он прийти в себя, как на его личный межмировый коммуникатор пришло сообщение от заместителя главы их гильдии, которую звали Райми. «Ты провалил задание?» Одно короткое предложение вогнало его в холодный пот. Немного дрожащими пальцами, он очень хотел написать «нет», но юлить было бессмысленно, по той причине, что капсула воплощения могла открыться раньше запланированного времени всего лишь по 2 причинам. Первая, его миссия провалилась. Вторая, из-за проблем с самим артефактом, созданным при участии клана Вечного Света. Однако он еще не выжил из ума, чтобы без веских доказательств обвинять их в этом. Решившись, он все же написал дрожащими руками. Да, после нескольких секунд ожидания, которые для него растянулись на гораздо более длинный срок, он увидел ответ. Гильдия покроет только 30 затрат по контракту. Остальное, за твой счет, есть возражения? Скрипя зубами, Барус мог лишь согласиться. Хорошо, возражений нет. Жду твоего полного отчета в течение часа. На этом разговор завершился. И замглавы прекратила переписку. Еще не все потеряно. Если я как следует составлю свой отчет, то, возможно, смогу сократить потери. Не теряя надежды, Барус сделал тяжелый вздох и сосредоточился на составлении отчета, благодаря которому он мог создать достаточно хорошие впечатления у своего руководства. В последнее время он не совершал подобных промашек с взятыми заданиями, поэтому надеялся на лучшие. Описывая, с чем он столкнулся, он пытался создать впечатление, что именно его вины, как таковой, в провале не было. Хоть он и был виноват в том, что не предусмотрел такого исхода событий, но кто вообще мог об этом подумать? Интуиты были крайне редки, даже в центральных мирах. Поставив факты в правильных местах и акценты на неожиданности, которые раньше не встречались, он также в конце добавил весомый аргумент, что ему пришлось столкнуться с проклятым интуитом. Кто же еще это мог быть, если он не попался в ловушку его призрачного взрыва, с помощью которой он намеревался оставить на своем убийце метку, которую этот абориген точно бы не смог стереть до того, как за ним пришли более сильные члены его гильдии, в рядах которой хватало своих гениев, которые могли сражаться интуитами. Если бы в тот момент у него было материальное тело, он смог бы оставить призрачную метку, без подобных ухищрений. Только в тот момент ему надо было спешить, чтобы хоть что-то успеть сделать. Закончив описывать проблему, он посмотрел на время и понял, что управился всего за 30 минут, что, как он знал, могло положительно сказаться на решении Райми по его вопросу. Решительно нажав на кнопку «Отправить», он выбрался из капсулы и начал ходить взад-вперед по комнате, по пути достав из пространственного ожерелья чашку сквара, которая все еще была горячей спустя несколько месяцев, приятный пробирающий до дрожи вкус напитка, который напоминал перетертый уголь вперемешку с прахом, был любим его расой, немного улучшил его настроение. В полной тишине Он грустно его подтягивал, ожидая решения зама гильдии. После нескольких минут его коммуникатор снова загорелся, прочитав пришедшие сообщения, он облегченно выдохнул и даже счастливо засмеялся, хоть и негромко. «Внимательно изучила твой отчет, понижения в рейтинге не будет. С учетом непредвиденных обстоятельств, о которых не сообщил заказчик, гильдия компенсирует 70% всех расходов». Немного подумав, Барус сжал зубы и спросил, может ли он попробовать еще раз. «Нет, этому заданию присвоен статус необычный. Им займется наемник из особого отряда. Могу я хотя бы узнать, кто это?» «Зирус», — коротко ответила замглавы, и прекратила разговор. Прочитав имя того, кто отправится на задание, Барус начал смеяться. Ведь Зирус был достаточно силен и в то же время являлся его соперником. И хоть ему было сложно в этом признаться, он был намного сильнее его, но лишь потому, что специализировался на редкой работе и каким-то образом умудрился получить редкий класс. Посмотрим, сможет ли потрошитель мозгов справиться с проклятым интуитом или же тот выйдет победителем. Интересно посмотреть. Подумав о том, что его устроит любой вариант решения этого вопроса, Барус счастливо засмеялся, найдя небольшое утешение в этой новости. Отступление закончено. Прочитав сообщение от системы, невольно посмотрел в ту сторону, где произошла самоликвидация Хью, вернее сказать, в ту сторону, где находился иномирец, который либо захватил тело Хью, либо вселился в него. Не уверен, как именно он это сделал. Впрочем, сейчас это не так уж и важно. В данный момент это место было завалено кусками бетона и несколькими упавшими этажами здания сверху. Осмотрев всю эту груду обломков, не увидел никаких новых предметов. Выходит, оно и вправду появилось под завалом. Тут же подключил свое особое зрение, и мой взгляд проник прямо сквозь обломки, почти сразу же обнаружив, что прямо в том месте, где он исчез, появилось пустое пространство, которого до этого точно не было. Почему я говорю «исчез», а не «умер»? Да потому, что в ходе нашего хоть и короткого обмена репликами, он упомянул о неком воплощении, которое уже не спасти. Судя по его решительным действиям после этого, он точно не умер. Скорее всего, он находился где-то далеко и только управлял чем-то похожим на своего клона или же аватара под названием «воплощение». Прямо на месте его подрыва находился пустой кусок пространства, который словно вырезали чем-то очень острым. Прямо по его середине лежало что-то золотое. Тут же приблизил свой взгляд и увидел, что это была золотая книга. В тот момент, как только я понял, что именно видят мои глаза, то с огромным трудом сдержался, чтобы тут же не рвануть вперед и не забрать ее себе. Ведь это была золотая книга навыков, которая могла изрядно усилить меня или же кого-то из моих людей. Упускать подобную возможность было катастрофически нельзя, хоть после мне и придется сразиться за нее с Рейном и Дафной. Конечно, это все равно бы ничего не изменило. Я был полностью уверен в своих силах и что смогу выйти победителем из нашего соревнования, тем более, что оно будет проходить в достаточно безопасном тренировочном поле. Мысли мелькали в голове достаточно быстро, пытаясь найти подходящий вариант решения этой проблемы. Ведь надо было понимать, что не мы одни хотели получить эту награду, команду Эрика тоже не стоило сбрасывать со счетов. Спустя несколько секунд напряженных размышлений, я, как мне кажется, нашел подходящий вариант. Не подавая виду, мысленно активировал свой навык управления тьмой, напитав его большим количеством духа, а также целой тысячей душ, благодаря чему мой контроль над навыком тьмы вышел на новый уровень, и я смог его использовать в нескольких метрах от себя, прямо на том месте, где и находилась награда. Сфера тьмы выросла настолько быстро и внезапно, что покрыла весь тот участок, в том числе и ту часть улицы, где мы стояли вместе с Дафной, которая не успела среагировать на столь внезапное изменение событий. «Почему внезапно стало темно?» — восклицательные и вопросительные знаки, — послышался напряженный голос Рейна. «На нас кто-то напал!» — восклицательные и вопросительные знаки. «Джеймс, ты в порядке?» — тут же закричала Дафна в темноту. «Да я в порядке. Будьте осторожны», — ответил девушке я и мысленно произнес «ускорение» и рванул в нужном направлении. Ведь для меня, как для создателя этой тьмы, ничего не изменилось, и все было отлично видно. Разве что все стало немного серым, но это не было проблемой от слова совсем. При этом я парил в нескольких сантиметрах над землей, чтобы не издать лишнего звука от своих шагов. С помощью контроля гравитации я также контролировал ветер, который расходился в разные стороны от меня, дабы не выдать свои передвижения своим же союзникам. Хоть и невольно, но они могли помешать моему плану. Добравшись до нужного места, вновь использовал контроль гравитации, достаточно легко, поднял несколько бетонных кусков породы, которые зависли в воздухе. Добравшись до нужного места, схватил книгу и, не глядя на нее, убрал в пространственное кольцо. Немного подумав, положил на ее место красную книгу навыка, которая была не особо мне нужна, а так вполне могла сойти за награду от системы. Закончив с этим, аккуратно опустил камни обратно, воссоздав точно такую же обстановку, как и раньше, тем же путем вернулся назад и прекратил подпитку навыка тьмы. Спустя секунд 20, непроглядная тьма начала медленно рассеиваться, бесследно исчезая. Тут же увидел Дафну и Рейна, которые находились недалеко от меня. Даже спустя минуту, они так и не сдвинулись с места. Интересно, мысленно отметил я, при этом, случайно поймав несколько насмешливый взгляд Дафны. Точнее, она хотела, чтобы я его заметил. Хм, неужели она смогла что-то разглядеть, даже после того, как оказалось в моем навыке тьмы? Хотя чего это я, это было вполне возможно. Навык был всего лишь 4 уровня, что возможно надо будет исправить. Все же, как и я, Дафна была эвольвером. Не став подавать виду, что заметил ее взгляд, перевел свой взгляд в ту сторону, куда совсем недавно кинул свое копье. Думаю, не стоит просто так разбрасываться своим имуществом, поэтому негромко произнес: «Возвращение, кажется, у нас гости». Тем временем, сообщила нам Дафна, глаза которой светились зеленым светом, что скорее всего являлось внешним проявлением ее навыка или же способности, связанной со зрением. Спустя мгновение, мы увидели, что на место событий прибыл Эрик, который тут же закричал: «Эй, вы уже успели укокошить этого вторженца?» Восклицательные и вопросительные знаки, так нечестно. Мы первыми его обнаружили, и награда должна принадлежать нашей гильдии новых людей. Тут же закричал Эрик, как только сориентировался в обстановке, и уже хотел было ринуться прямо в сторону того места, где пропал Хью, но на его пути неожиданно появилась рослая мужская фигура. Само собой, это был Рейн. «И куда это мы спешим? Если ты хочешь получить награду, то должен сначала пройти мимо меня», — с серьезным выражением лица произнес Рейн и хрустнул костяшками правого кулака. «Смелый, да, давай смахнемся», — тут же радостно согласился Эрик. «Не вмешивайтесь, я сам с ним разберусь», — попросил нас Рейн и рванул в сторону своего противника. Эрик не растерялся, и они вступили в схватку. При этом стили их боя были очень похожи. Они оба предпочитали ближний бой и специализировались на усилении собственных тел с помощью своих навыков или способностей после становления эвольвером. В момент ударов своими кулаками, они дополнительно их укрепляли. Эрик укреплял свою руку или то место, куда попадал Рейн, некой темной пленкой. В то время, как кулаки Рейна становились красными в момент удара и от них буквально полыхало жаром. Спустя несколько минут напряженного боя они разошлись, тяжело дыша, смотря друг на друга с гораздо большим уважением. «А ты неплох, даже задел меня разок», — произнес Эрик. «Ты тоже», — коротко ответил Рейн. В какой-то момент тень за его спиной немного колыхнулась. Спустя несколько секунд Эрик довольно улыбнулся и сказал: «Ладно, тогда я не буду претендовать на награду», — неожиданно произнес он и, развернувшись, побежал назад. «Адис, амигос», — крикнул он, исчезая за углом здания. «И что это было? Мне его остановить?» — поинтересовался Рейн, обращаясь ко мне и Дафне, когда мы подошли поближе. «Нет, пусть бежит», — ответила Дафна. «Награда за это задание уже у нас в кармане, так ведь?» При этом девушка лукаво посмотрела в мою сторону. «Да, ты права, как ты догадалась?» — не став ничего скрывать, честно ответил я. «Не стоит обсуждать это здесь. Давайте перейдем в более уединенное место, чтобы все решить, как и договаривались». «Да, я не против», — согласился я, не ощущая в ее словах подвоха. На самом деле, ее отношение, как и отношение ее брата, было достаточно дружелюбным. Еще с момента нашей первой встречи. «Интересно, почему? Хоть мне и было любопытно, но в данный момент это не так и важно. Всяко лучше, если бы они попытались меня обмануть». Спустя несколько минут мы отошли на несколько кварталов от места события и обнаружили неплохо сохранившийся отель. Зачистив его от нескольких низкоуровневых зомби, мы с удобством устроились в роскошном номере люкс и приступили к дележке добычи. «Так что там за награда?» — поинтересовался у меня Рейн. Не став их мучить, в моих руках тут же появилась золотая книга навыков. При этом, особого удивления, которое просто обязано было появиться на их лицах, мною не было замечено. Выходит, они знали, что это будет золотая книга навыков. Может, они или кто-то из их знакомых тоже обладает даром провидца. Посмотрев на книгу, запросил информацию из системы. Золотая техника небесного духа. При успешном изучении позволяет улучшить дух игрока, расширяя его пределы в дальнейшем развитии. Увидев это описание, я не мог не обрадоваться, ведь мне сегодня и вправду повезло. Хоть это и не была имбовая книга навыков, которая могла бы превратить мое тело в молнию или нечто-то подобное, но именно это и было мне нужно в данный момент. Неужели моя удача не так уж и плоха? Что ж, не будем тянуть. Если ты уже восстановился, Рейн, то давай устроим поединок. Спокойным голосом поинтересовался я у двух родственников, которые внимательно смотрели на книгу, правда, без особой жажды в их глазах. «Да, давай», — спокойно согласился Рейн и встал из-за стола. Отойдя в центр огромной комнаты, в его руках появилась небольшая серебристая сфера. Нажав на кнопку, он создал вокруг себя тренировочное поле. Последовал его примеру и, подойдя поближе, положил ладонь правой руки прямо на эту сферу, напитав его достаточно большим количеством душ, которого должно было хватить на схватку. В моих руках появилось копье, и, посмотрев в сторону Рейна, сказал: «Готов? Да, попрошу тебя быть максимально серьезным в бою со мной, или это будет оскорблением для меня. Я нападаю», — ответил Рейн, после чего его кулаки запылали жаром, и он бросился в мою сторону. Не стал над ним издеваться, решил действовать максимально серьезно, как и попросил меня мой соперник. Ускорение, контроль гравитации. Посмотрев в сторону Рейна, я увеличил его собственную гравитацию в несколько раз, отчего его движения сбились, и он едва не рухнул на землю, однако он смог удержаться на ногах и неожиданно закричал: «Усиление!» После активации этого навыка, давление от контроля гравитации на его тело достаточно сильно ослабло, и он снова побежал в мою сторону, готовый сократить дистанцию и начать сражаться в ближнем бою. Хоть он и удивил меня немного, только этого все равно было мало. Раз мой противник попросил меня быть серьезным, то почему бы и нет? Мысленно усмехнулся я. Перехватив копье поудобней, всего за несколько секунд успел нанести несколько десятков крайне быстрых ударов, от большей части которых он просто не успел защититься или же уклониться. Хоть он и пытался защититься, подняв руки перед лицом, несколько мощных ударов буквально пронзили его тело насквозь, не оставляя ни единого шанса на сопротивление. Опустив взгляд вниз, Рейн с недоумением посмотрел на достаточно большую дыру в районе его сердца, которая уже начала медленно затягиваться. Подняв свой взгляд на меня, Рейн только с восхищением произнес: «А ты и вправду крут, Джеймс. Выходит, в прямой схватке с тобой у меня не было бы и шанса. Отлично, теперь ты будешь моим ориентиром, чтобы стать еще сильнее». На удивление радостно отреагировал Рейн, и, подойдя ко мне, протянул мне правую руку, которую я тут же пожал. «Сестренка, попробуешь?» Посмотрев в сторону Дафны, поинтересовался у нее Рейн. «Нет, мальчики, тут явно не моя лига», — лениво ответила Дафна, которая сидела за обеденным столом и что-то быстро печатала в телефоне. «Так вы и вправду не против, если я заберу эту золотую книгу навыков?» «Ага, забирай. Вот так просто? Ага, мы же договаривались. Только у меня есть небольшая просьба, если ты не против». «Я не против, говори». Видимо, именно сейчас и наступил тот момент, когда я узнаю, что именно они от меня хотели. Возможно, они хотели монет выживания, ресурсов для развития, услуги в будущем. Ожидая нечто подобное, следующие слова девушки изрядно меня удивили и даже в какой-то степени развеселили. «Если ты не против, мы бы хотели стать твоими друзьями». «Моими друзьями? Почему?» — не мог не поинтересоваться я. «Неужели я настолько хорош собой, что за столь короткое время Дафна успела в меня влюбиться?» «Нет, судя по ее взгляду, мое предположение неверно. Как мне кажется, с твоими силами у тебя должна быть хорошо организованная база, и мы бы хотели присоединиться, ведь на самом деле нам с братом некуда возвращаться. Наш город был уничтожен чертовыми мертвяками, да и мы сами сироты», — немного печально закончила Дафна. Посмотрев на ее эмоции, пришел к выводу, что она говорит правду. «Только из-за этого?» — несколько удивленно переспросил я. «А что, ты против?» — улыбнувшись, спросила Дафна. «Нет, совсем нет. Однако вам придется пройти собеседование, как и всем тем, к кто хочет присоединиться ко мне. Да, мы не против. Отлично. Тогда давайте встретимся в этой деревне. Обсудив с ними некоторые моменты, мы договорились встретиться в деревне новичков, куда они прибудут из своего города с помощью арки перехода. Решив этот вопрос, мысленно произнес «Портал». Спустя мгновение, передо мной появилась рамка портала, сквозь которую можно было увидеть очертания моего кабинета. «До скорой встречи», — сказал я и, сделав шаг вперед, прошел через портал, оказавшись в центре своего разросшегося во все стороны кабинета. Портал за моей спиной достаточно быстро закрылся, однако, я успел заметить любопытный взгляд Дафны с другой стороны, которая попыталась заглянуть в портал Ирейна, который мешал ей в этом деле. Все же они неплохие ребята, хоть и со своими секретами. Хотя, у кого их нет, у меня вот целая пачка, сделал вывод я с довольной улыбкой на лице, и пошел в сторону кухонной зоны, за кружкой горячего зеленого чая. Заслужил. Глава 395. Изучение техники. Отступление. Дафна Грин. Состояние. Спокойствие, ожидание, любопытство. Успев заглянуть в портал, Дафна успела увидеть просторный кабинет, который выглядел достаточно роскошно, если судить по тому, из каких материалов была сделана отделка мебели и стен, которые были выполнены из дорогих сортов дерева и явно ручной работы. Одним словом, раньше бы это стоило очень дорого. Она могла об этом судить по той причине, что до начала зомби-апокалипсиса она работала на фабрике по производству роскошной мебели, куда ей помог устроиться ее брат. После того, как она выпустилась из детдома, правда, проработала она там недолго, спустя всего год, начался кромешный ад. В первые дни они с братом смогли собраться вместе и отбиться от пытающихся сожрать их мертвецов. После этого им снова повезло, и она смогла получить золотую книгу навыков, которая называлась «Пробуждение родословной». Изучив ее, она смогла пробудить крайне редкую родословную, родословную видящих. После того, как она открыла глаза, мир перестал был прежним. Теперь она могла видеть то, что до этого было скрыто от ее глаз, да и не только от ее. Если коротко описать то, что она видела, то это можно было назвать одной фразой «потенциал развития». Смотря на любой живой объект, включая также различные виды зомби и монстров, она видела потенциал их развития, который варьировался следующим образом. Белый ореол соответствовал обычному развитию, без особых перспектив и потенциала роста. Обычно его имели те разумные, кто еще не стал игроком. После становления им, они могли улучшить свой потенциал, до зеленого, но не выше. По крайней мере, именно к такому выводу она пришла, после нескольких дней наблюдений, когда прямо на ее глазах обычные люди становились игроками, получали свои первые уровни и навыки, тем самым изменяя свою судьбу. После зеленого ореола следовало синий, за ним фиолетовый и золотой. Из-за смены цвета можно было понять, что такому игроку будет сопутствовать удача. Те же зомби имели серый ореол, и только после прохождения эволюции он становился белым с вкраплением зеленого цвета. Было ли что-то дальше, она не была уверена, да и, честно сказать, еще не видела ни одного игрока с золотым ореолом, да даже с фиолетовым. До сегодняшнего дня, после взятия миссии по уничтожению вторженца, Дафна никак не ожидала встретить игрока, потенциал которого был темно-синего цвета с частицами фиолетового цвета. Как только она поняла, что именно видят ее глаза, то поняла, что если она хочет хорошо жить, то им нужно наладить с ним контакт, о чем она тут же просигналила брату, который был в курсе возможности ее новой родословной. Чтобы ее родословная стала сильнее, ей нужно было находиться недалеко от тех, кто был сильнее ее потенциала, открывая новые грани своей родословной. Если у нее это выйдет, то она сможет видеть не только потенциал, но и возможности того или иного разумного, которые благодаря ее помощи он сможет получить раньше и стать сильнее. Само собой, она может присвоить ее себе, если, конечно, у нее хватит на это сил. Информация об этой потенциально крайне потрясающей возможности, как и общие знания по тому, что видят ее глаза, время от времени всплывали из глубин ее памяти сами собой. При этом она никак не вредила тем, у кого потенциал был выше, наоборот, помогала. По крайней мере, именно такой вывод сделала девушка после того, как осмыслила ту информацию, что была ей доступна. Вынырнув из своих воспоминаний вперемешку с размышлениями, она посмотрела в сторону своего брата и довольно кивнула головой, отчего он тут же расслабленно выдохнул и, посмотрев в сторону сестры, все же решил уточнить один момент, который не давал ему покоя. «Ты точно уверена, что присоединяться к нему – это хорошая идея?» «Конечно, уверена. По моим ощущениям, он сможет много добиться и рядом с ним будет гораздо безопасней». «А почему ты спрашиваешь?» «Потому, что я тебя знаю, сестренка. Ты не любишь быть ни у кого в подчинении. Ты лишь отчасти прав, братишка. Я не смогу подчиняться тому, кто слабее нас с тобой. Однако Джеймс, хотя просто уверена, что это не его настоящее имя, совсем другое дело. А это точно не связано с тем, что он красавчик». С нотками сомнения в голосе поинтересовался у нее брат. «Это тут совсем ни при чем, можешь мне поверить», — уверенным тоном ответила своему брату Дафна и тут же сменила тему. «Ладно, не будем попусту тратить время. Думаю, пора нам вернуться назад и напоследок, как следует хлопнуть дверью». С нотками ярости в голосе спросила брата Дафна. «Мне нравится ход твоих мыслей, сестренка. Эта чертова группировка каннибалов не должна спокойно жить, пока нас с тобой не будет». Переглянувшись между собой, они зловеще усмехнулись. «Портал, портал», — одновременно произнесли они. Спустя мгновение перед ними открылись порталы, и они решительно прошли в них. Скоро на улицах их родного города, а точнее на том, что от него осталось, станет очень жарко и совсем не от погоды. Отступление закончено. С кружкой горячего зеленого чая, с нескрываемым удовольствием устроился в своем массажном кресле. Нажав на кнопку, включил компьютер, и пока он загружался, небольшим мысленным усилием достал из пространственного кольца золотую книгу с техникой развития, еще раз прочитав ее описание. Золотая техника небесного духа при успешном изучении позволяет улучшить дух игрока, расширяя его пределы в дальнейшем развитии. Техника небесного духа, да, звучит достаточно серьезно, с довольной улыбкой произнес я вслух. Изучив эту технику небесного духа, которая маркировалась системой как золотая техника, будет гораздо легче пойти дальше и стать эвольвером 3 этапа, начав развивать свой разум. Ладно, чего тянуть, изучить технику небесного духа, мысленно произнес я, отдавая мысленную команду системе. Спустя мгновение я увидел, как книга в моих руках распалась на частицы света, которые впитались мне между бровей. В тот же самый момент мне пришлось выдержать целую гору новой информации, которая поступала прямо мне в мозг. Объем знаний был поистине огромен. Прикрыв глаза, начал раскидывать эту информацию по полочкам внутри своего сознания. Спустя примерно час, мне наконец-то удалось изучить технику небесного духа, и поток информации наконец-то прервался. Фух, это было тяжелее, чем ожидалось. С облегчением выдохнул я и, откинувшись в кресле, активировал режим массажа. Техника небесного духа оказалась не так проста, как мне изначально казалось, ведь для ее практики мне нужно было создать сердце маны внутри своего тела, причем именно маны, а не духа, как можно было бы предположить. Собственно, система ставила знак равенства между духом и МП, точнее, если быть более точным, то МП, она же мана, была следующим этапом развития духа. Именно поэтому оно и указывалось в скобках рядом с характеристикой духа, считаясь энергией более высокого уровня. Если честно, то это была новая для меня информация и достаточно интригующая. При удачном создании сердца маны, которое, к слову, имеет различные качества, мне станет доступна мана для напитки своих навыков, которые должны будут стать мощнее минимум на 30-50, и это при создании сердца маны низкого качества, что было достаточно существенно и давало большие преимущества перед теми, кто не имел сердца маны. Мало того, что оно увеличивало мощность навыков игрока, увеличивало общий запас маны, но также значительно ускоряло ее естественное восстановление, даже в моменты боя, благодаря поглощению энергии из внешней среды. Самый главный минус был в том, что необходимые ресурсы для создания высококачественного сердца маны были не только редкими, но и очень дорогими. Обычный эвольвер не мог себе позволить подобные траты, не имея за собой крупной гильдии или клана, которые решат вложиться в его развитие. Если проводить параллель, то был еще один показатель в моих характеристиках, который указывался также, а именно выносливость, СП, хотя тут, возможно, это просто сокращение или указание на то, что выносливость имеет возможность изменять свое состояние. Точно не уверен, но при первой же возможности поищу информацию по этому поводу. К слову, об этой особенности не было написано ни в одном из кристаллов знаний, которые я изучил на данный момент, что было достаточно подозрительно. Возможно, Кто-то специально скрывал этот момент от новых игроков, а именно они и покупали общие кристаллы знаний. Чую заговор. Думаю, стоит зайти на кружечку-другую сока к Дзерту и обстоятельно обсудить с ним эти моменты. Просто уверен, что он должен быть в курсе. Благодаря тому, что моя техника небесного духа была золотого качества, если можно так сказать, я не только успешно ее изучил, но в ней также была информация по созданию высококачественного сердца маны и даже прилагался список с нужными ресурсами, такими как кристальное ядро, кристалл маны, трава духа, камень душ. Ход список был небольшим, но уверен, что они стоят огромных денег. Хм, думаю, тут мне понадобится помощь от моей знакомой Эммы, которая имеет доступ к межмировому аукциону. Надеюсь, к данному моменту она уже успешно решила свои проблемы и вернулась в главную деревню новичков. Решив отвлечься от будущих заоблачных трат, сел поудобнее и для начала открыл форум сверхов, начав просматривать все горячие темы, которые активно обсуждали игроки. Самой активно обсуждаемой темой стало обсуждение недавно завершенного задания от системы по поиску вторженца и предполагаемой награды за ее завершение, что привело к несколько непредсказуемым последствиям. Стоило хоть какому-то сильному игроку показаться на людях или попытаться толкнуть речь на людях, как в него или в нее, тут же летели десятки сканирующих и снимающих маскировку навыков и зелий. Какой-то хитрый игрок даже использовал навык раздевания на одной из представительниц гильдии «Небесный свет», чем сорвал ее выступление. Когда в смущении, она использовала пространственный навык и исчезла со сцены. На все просьбы прекратить это делать игроки резонно отмечали, что они делают благое дело и ищут нового вторженца среди сильных игроков. Имея пример бывшего главы гильдии героев Хью, тут сложно было возразить. А тех, кто пытался это сделать, тут же подозревали в шпионаже и закидывали навыками, часть из которых обливала игрока очищающей водой. Хм, возможно, в этом и вправду что-то есть. Задумчиво хмыкнул я. Думаю, стоит прикупить пару литров очищающей воды, лишней точно не будет. Да и против вампиров, думаю, также должна быть эффективна. Если я правильно помню, то недалеко от моей территории обосновалась их небольшая группа. Думаю, в скором времени стоит к ним отправиться и проверить их намерения. Если они окажутся агрессивными и неспособными на диалог, то придется их уничтожить. Сделал вывод я и переключился на следующую горячую тему, которая появилась всего несколько минут назад и уже успела набрать несколько тысяч комментариев под интригующим названием «Волна зомби уничтожила город». Подробности инцидента. Глава 396. Инцидент в городе Н. Быстро ознакомился с описанием произошедшего и заметил несколько прикрепленных видеофайлов, а также подробные комментарии, оставленные автором этой статьи, известным под ником Zerg777. Из них стало известно, что в неком городе Н можно было увидеть начало так называемой волны зомби, которую сам автор, видимо, подобрал из прочитанных до этого произведений и фильмов, которые снимались по зомби-тематике. С нескрываемым любопытством открываю первый видеоролик, на котором, по заверениям автора, можно было увидеть самое начало волны зомби. С первых же кадров видео можно было понять, что оно было взято с камеры наружного видеонаблюдения одного из офисных зданий достаточно крупного города. Судя по названиям магазинов, это произошло где-то то в Америке, только непонятно, где именно. Камера открывала вид на участок одной из улиц, где можно было увидеть самого обычного на вид зомби, который бездумно брел вдоль улицы. В ожидании чего-то интересного, не сводил глаз с этого зомбака, просто уверен, что он и будет главным действующим лицом этого инцидента. В какой-то момент он резко застывает на месте и поворачивает свою голову под неестественным углом, смотря в определенном направлении. Спустя несколько секунд он начинает идти в том направлении, постепенно переходя на неуклюжий спотыкающийся бег. Спустя несколько секунд он исчезает из объектива этой камеры. Видео также переключается на другую камеру, где отчетливо видно, что вслед за этим зомби начинают бежать другие. Хм, это чем-то похоже на стадный инстинкт, по крайней мере, очень похоже. Постепенно количество бегущих зомби становилось все больше и больше. Вначале их было не больше 10, всего через несколько минут их количество увеличилось до сотен, а после и тысяч бегущих мертвецов. Если посмотреть на это со стороны, то это выглядело достаточно жутко, особенно учитывая тот факт, что не все зомби бежали молча, некоторые эволюционировавшие зомби различных видов также оказались привлечены к этому на первый взгляд спонтанному забегу и издавали различные ревы, не похожие на человеческие, чем привлекали еще больше зомби с округи. Зомби были настолько поглощены своей целью, что выпрыгивали из окон своих квартир, вылезали из канализации и даже проламывают лобовые стекла машин, если обращение в зомби произошло внутри машины. Дальше было еще интересней: либо автор этой темы или же тот, кто прислал ему эти видеозаписи, использовал какой-то навык полета, с помощью которого он смог зависнуть в воздухе, благодаря чему мы смогли все это увидеть с высоты птичьего полета прямо под ногами этого игрока. Можно было увидеть сотни тысяч зомби, которые в едином порыве бежали в одном направлении. Если так пойдет и дальше, то их численность перевалит за миллион, а то и больше. Сделал вывод я, наблюдая за этим действом, находясь на своей личной территории. Не знаю, случайно ли так вышло или кто-то специально направил их бег на север, где, судя по кадрам, можно было увидеть большой лагерь выживших. Подобная модель выживания, основывать лагерь рядом с городом, появилась само собой. По мере приближения этой огромной толпы к лагерю можно было увидеть панику на лицах тех, кто его оборонял. Наспех собранные оборонные стены в виде мешков с землей и бревен из ближайшего леса вполне хватало для обороны от нескольких бродячих зомби, но не для такого количества. Они даже не успели среагировать. Огромная волна зомбари накатила на них, и все усилия защищающихся игроков были преодолены всего за несколько минут. Большая их часть была убита волной кровожадных зомби, возглавляемых зомби скоростного типа первой и даже второй эволюции, которые вырезали жителей лагеря выживших, словно газонокосильщик косил траву. Десятки тысяч выживших были погребены и исчезли под этой чудовищной волной живых мертвецов, которая даже после того, как поглотила их, продолжила свое движение вперед.